Глава 31. Дим – попаданец. План с отвлечением внимания сработал даже лучше, чем планировали. Еще днем заранее собрались в одном пустующем доме недалеко от дворца и стали ждать результатов. Ближе к вечеру в городе началось непонятное движение, которое все нарастало. Не мятеж или карнавал, но близко. Скажу честно, не ожидал такой активности от нанятых представителей ночных гильдий. Куда больше надеялся на поджог ратуши вампирами, но тем пока было рано. Или воры и бандиты решили под шумок и свои собственные дела провернуть? Похоже на то. Другой причиной масштабы нарастающих беспорядков объяснить никак нельзя. Герцогский дворец уже покинуло несколько отрядов стражи, а ведь это только начало. Когда стемнело, запылала ратуша, явно не только она одна. План был перевыполнен. Осталось надеяться, что и дальше удача нас не оставит. Во дворец прорвались неожиданно легко. Складывалось впечатление, что с этого направления почти всю стражу забрали и отправили в город усмирять беспорядки. Вошли в подвалы и позаботились, чтобы никто не ударил в спину, пока будем искать портал или тайный подземный ход. Проделано это было довольно радикально. Шаут-дид-дид вызвал духов камня, и те обрушили все лестничные пролеты, сколько их было. В результате исчез не только спуск, но и завалило проход. «А как мы выберемся сами?» – спросила одна из полуэльфиек. «Я имею в виду, если не найдем портал или тайный подземный ход». «Хороший вопрос. Меня тоже интересовал ответ на него. И не только меня одного». «Той же дорогой», – ответил шаман. «Вызову духов, и они все расчистят». Первая сложность возникла с вызволением из клета Канжи и ее новой подруги. Легендарная воровка оказалась не полукровкой, а вполне чистокровной эльфийской принцессой, если она не врет. Но это все ерунда. Не пожелавшие открываться клетки я просто взломал. Вторая проблема была куда серьезней. Духи перестали слушаться чернокожего шамана. Вернее, и призывались они, и слушались нормально, а проход в древнее подземелье искать отказывались. «Может, его просто нет?» – предположил я. «Не рановато ли мы лестницу обвалили?» «Не будь подземелий, духи просто сообщили бы об этом», – ответил шаман. «Тогда в чем дело?» «Там стоит какая-то защита, не позволяющая духам проникнуть сквозь камень». «Что вы вообще ищете?» — спросила успевшая одеться эльфийка-воровка. «Я могу попробовать. Немного разбираюсь в скрытых и защищенных проходах». Катриниэль, легендарная воровка. Никто не стал возражать. Да и что им оставалось делать? В отличие от оркского шамана, я не могла стоять на месте и ждать, пока всю работу за меня сделают духи. Приходилось ходить и искать самой. Нужный амулет у меня имелся. Главная проблема – совсем не маленькие размеры дворцовых подвалов. Но если эти сумасшедшие завалили единственный выход, то время у нас было. К счастью, лазать по всем подвалам не пришлось. Нужное место нашла гораздо раньше. «Здесь», – заявила я, указывая на ничем не отличающуюся от других такую же каменную плиту пола. «Что здесь?» – спросил кто-то. «Не знаю», – честно ответила я. «Тогда почему указала?» — теперь говорил князь. «Древняя защита в этом месте точно такая же, как везде. Но есть еще дополнительное современное плетение, очень хорошее, практически не уступающее древнему. Я через него тоже не могу заглянуть, вижу только это, сам факт наличия. Думаю, нетрудно догадаться, что без причины никто так стараться не станет». Естественно, со мной согласились. Да и не было у нас иной альтернативы, кроме как проверить плиту. Сначала урочий шаман попытался договориться с духами, даже бубен достал, но те отказались помогать. Тогда он сделал сам, просто обрушив плиту и солидный кусок пола вниз. Он еще и магом неслабым оказался, что я к стыду своему не заметила с самого начала. Вот что значит пренебрежительно относиться к шаманам. Дим, попаданец. Спустились в образовавшуюся дыру. Разница чувствовалась с первого взгляда. Примерно как на земле полезть в подвал древнего замка и обнаружить внизу современную подземную парковку. Там этим никого не удивишь. Под большинством замков давно проведены современные коммуникации и даже канализация. А тут пока редкость. Конечно же, стены были не из железобетона. Древние маги использовали совсем другие технологии. Размягчали камень и придавали ему нужную форму. Современные, особенно гномии, тоже так могут. Но масштабы совсем не те. Исправить форму нескольких кирпичей в кладке – это запросто. А отлить за один раз целый подземный комплекс – никак. Мы попали в почти не пострадавший от времени подземный комплекс. Самым странным было то, что его не используют. Ведь, судя по дополнительному плетению на входе, строители дворца знали о наличии этих подземелий. Однако сейчас было не время думать над такими загадками. Найти портал, запустить и уйти в безопасное место. Вот приоритетная задача. Казалось бы, что может быть проще? Действительно, трудностей не предвиделось. Если бы не одно «но» – размеры комплекса. Он больше походил на небольшой город. Архитектура легко узнавалась, хоть и сильно отличалась, но имела много общих черт как с лунной базой, так и с той подземной тюрьмой, в которую однажды угодили мы с Анжей. То есть никаких сомнений. Постройка времен Первой Великой войны или даже до нее. В этом-то и заключалась главная проблема. Портал мы нашли, но не каменный, а металлический, военного образца. Точно такой же, какие были в подземной военной тюрьме. Проблема состояла в том, что с гражданскими сетями они плохо совмещались. Вернее, не так. При наличии допуска из военного можно было подключаться к любому гражданскому. А наоборот, уже никак. Допуска у Шаут-Дид-Дида, естественно, не было и не могло быть. Из всех живущих на этой планете он имелся только у Ли. Почему тогда этот отзывался на вызовы из долины, в которой жил шаман? Именно отзывался, а не давал пройти. Показывал исправный, но выключенный портал. Может, кто-то 15 тысяч лет назад прошел этим маршрутом, и он остался в памяти системы? Может, причина в чем-то другом. Теперь оставалось только гадать. Главное, сами мы воспользоваться им не могли. «И что теперь?» — спросила принцесса Катриниэль, когда поняла наши затруднения. «Обратно откапывать завалы?» «Нет», — ответил я, — «мы профессионалы, и у нас всегда есть план Б». «И я заметила», — усмехнулась она. Идущий за пределы города подземный ход пришлось искать куда дольше, чем портал. И вовсе не потому, что он был так хорошо спрятан. Просто количество возможных коммуникаций не поддавалось подсчетам. Впору вспоминать бессмертную цитату из старого советского фильма. «Ну кто так строит?» Вдаль вели многие коридоры, и каждый приходилось проверять пешком. Дид-Дид сколько ни старался, но вызвать духов внутри комплекса у него не получалось. Времени прошло немало. По моим подсчетам выходило, что людям герцога давно пора расчистить завал и спуститься в подвалы. Но пока никто не появился. Или они решили, раз налетчики сами заперлись в тюрьме, то пусть там пока посидят. Нет, мы ничуть не возражали, но все равно странно. В конце концов мы нашли то, что требовалось. Один из коридоров, уходящий более чем на 3 километра в сторону, заканчивался лестницей, ведущей наверх. Самые последние пролеты были завалены, но это уже не беда. Тут защита была нарушена, и шаману удалось вызвать духов земли. Ну а дальше дело техники. Духи расчистили ход, причем почти без шума. Сделали все гораздо тише, чем в случае применения обычной магии. Но на поверхности нас все равно уже ждали.